Глава 17. Ричард аккуратно повернулся на 180 градусов и посмотрел на дорогу, чтобы убедиться, что не слишком сильно отклонился от нужного места к западу или востоку. Все было в порядке, он находился как раз там, где нужно. Ричард прошел 5 шагов на юг, повернул на восток, сделал еще 5 шагов, сменил направление и отсчитал 5 шагов на запад, и ничего не увидел. «Ну!» — крикнула воин. «Он пропал», — ответил Ричард. «Ты морочил мне голову». «Ничего подобного. Зачем мне это?» «Насколько точно ты поставил камни в темноте?» «Я тоже задаю себе этот вопрос». Воин сделала маленький круг, оглядывая окрестности, и покачала головой. «Его здесь нет», — сказала она, — «если он вообще был». Ричард неподвижно стоял посреди пустоты. Он ничего не видел и не слышал, если не считать терпеливого урчания мотора грузовика в 20 ярдах от них. Ричард прошел еще 10 ярдов на восток и двинулся по большому кругу. Проделав около четверти пути, он остановился. «Посмотри сюда», — сказал он и показал на длинную цепочку узких овальных углублений в песке, находящихся примерно в ярде друг от друга. «Следы», — проговорила воин. «Мои следы», — уточнил Ричард, — «оставшиеся после прошлой ночи. Они ведут в сторону Хоупа. Они повернули на запад и двинулись по следам назад к Диспейру. Через 10 ярдов они вышли на маленькую ромбовидную полянку. Она была пустой». «Подожди», — сказал Ричард. «Его здесь нет», — повторила воин. «Но он был здесь. Это то самое место. Корка спекшегося песка была растоптана во многих местах. Во все стороны вели дюжины следов. Повсюду на земле виднелись борозды и отметины, как будто кто-то кого-то тащил, и небольшие углубления, одни довольно ровные, другие нет, в зависимости от того, как жесткая поверхность песка ломалась под нагрузкой, и он стекал в ямке. «Расскажи мне, что ты видишь?» — попросил Ричард. «Активность», — ответил воин. «Беспорядок». «Историю», — поправил ее Ричард. «Она рассказывает нам о том, что произошло. Что бы тут ни случилось, мы не можем здесь оставаться. Предполагалось, что мы слетаем туда и обратно очень быстро». Ричард выпрямился и окинул взглядом дорогу, сначала ее западный конец, потом восточный. «Ничего, никого нет», — сказал он. «Надо было прихватить с собой корзинку для пикника», — съязвила воин. Ричард вышел на полянку, присел на корточки и показал двумя пальцами на пару аккуратных параллельных углублений в самом центре, словно две скорлупки кокоса сильно вдавили в песок вдоль северо-восточной оси. «Колени юноши», — сказал он. Здесь он сдался. Он споткнулся и остановился, сделал полуоборот и упал. Затем Ричард показал на широкий каменистый участок в 4 футах к востоку, ровная поверхность которого была нарушена. «Здесь я упал, после того, как налетел на него. Приземлился вот на эти камни. Могу продемонстрировать тебе синяки, если хочешь». «Может, попозже?» — ответила воин. «Нам нужно ехать». Ричард показал на 4 заметных углубления в песке. Они были прямоугольной формы 2×3 дюйма и находились в углах большого прямоугольника 2×5 футов. «Колесики носилок», — сказал он. «Ребята явились сюда и забрали его. Их было 5 или 6 человек, представители официальных служб, потому что у кого еще имеются носилки». Он встал, огляделся по сторонам и показал на северо-запад, где виднелась длинная линия следов на песке и примятая растительность. «Они пришли оттуда и унесли его в том же направлении, обратно к дороге. Может быть, к фургону коронера, который стоял немного дальше к западу от моей пирамиды». «Значит, все в порядке», — сказала воин. «Его забрали представители власти, проблема решена, а нам пора ехать». Ричард едва заметно кивнул и посмотрел на запад. «Что мы должны там увидеть?» «Две дорожки следов», — ответила воин, — «твои и этого мальчишки, идущие на восток из города. Они разделены по времени, но направление почти одно и то же». «Но похоже, что это еще не все». Они обошли полянку и остановились у ее западной границы. Увидели 4 отдельные дорожки следов, расположенных очень близко друг к другу, всего получалось не больше 7 футов в ширину. 2 набора следов ведут сюда и 2 отсюда, — сказал Ричард. «Откуда ты знаешь?» — спросила воин. «Большинство людей при ходьбе разворачивают ступню наружу под небольшим углом. Может быть, мы столкнулись с семьей, у представителей которой врожденная косолапость?» «В Диспэре такое возможно, но маловероятно. Более свежие следы, ведущие на поляну, оставляли в песке большие, довольно глубокие ямки с расстоянием между ними примерно в ярд. Более старые, ямки поменьше, ближе друг к другу, не такие ровные и, значит, мельче. Это мальчик и я», — сказал Ричард. «Мы оба направлялись на восток, но в разное время. Я просто шел, а он спотыкался и едва держался на ногах. Два набора следов, уходящих от поляны, выглядели совсем свеженькими. Песок был не слишком потревожен, и потому следы получились более четкими, совершенно одинаковыми, достаточно глубокими, на приличном расстоянии друг от друга». «Довольно крупные парни», — сказал Ричард. «Направились на запад, недавно, вместе. И что это означает?» «Что они идут по следам мальчишки. Или по моим следам, или по нашим обоим. Хотят выяснить, где мы были и откуда пришли». «Почему?» «Они нашли труп, и им стало интересно». «Но как они нашли труп?» «Конюки», — ответил Ричард. «Это же очевидно. На открытом пространстве воин на мгновение застыла, потом приказала быстро в грузовик». Ричард не стал спорить. Она раньше его пришла к очевидному выводу, но всего на долю секунды.